Глава вторая. Я задумчиво грызла кончик пера, подозревая многократно и с не меньшей задумчивостью объеденной другими адептами магической академии. Перед первым экзаменом нам выдали общественные перья и чернильницы, затем пустые свитки, после чего разогнали по аудиториям, выстроенным в виде амфитеатров. Слышала о таких, дядя Никлас рассказывал. Трис оказалась права. Книгу с его заметками, написанную четким каллиграфическим почерком, у меня все же отобрали. Вернее, один из экзаменаторов велел положить на стол, за которым сидела комиссия из трех магов. Вскоре появился молодой темноволосый магистр в черной мантии, рявкнул «Тишина в аудитории!» и пообещал за любую провинность, разговор с соседом, использование магии или попытку списать с чужого свитка, развеять, а уж потом разбираться, кто прав, а кто виноват. Трис, сидевшая рядом со мной, выпучила глаза, едва сдерживая смех. Затем принялась разворачивать свой свиток и сразу же посерьезнела. Я, в очередной раз подумав, насколько же извилист мой путь к магистру Шарезу, тоже раскрутила золотистый лист пергамента. К удивлению, на нем стало проявляться экзаменационное задание. «Ух ты!» Провела рукой над темнеющими буквами, чувствуя, как искусно наведенное заклинание покалывает ладонь. «Красиво!» Словно произведение искусства. Затем мне стало ни до чего. Прочитала первый и второй вопросы, схватилась за гусиное перо, обмакнула в чернильницу, готовая тут же отвечать, но одернула себя, вспомнив уроки магини Сивисы, вдалбливающей неугомонному дитяти, как она называла меня, основы чистописания. Спокойнее, Лайны, спешка никого до добра не доводила. Обдумав ответы, принялась записывать. Буквы, послушные мыслям, выходили из-под пера ровными и аккуратными, и вовсе не стремились сползти на соседние. Сначала решила задачки по математике, удивившись тому, что уже встречалась с подобными на уроках наставницы. Вновь задумчиво пожевала перо и начала один за другим отвечать на вопросы по землеописанию и истории моей страны. Кемир. Столица Гридар. 5 провинций – южная, северная, восточная, западная и центральная. Но начала я все же с волчьего дола, лежащего у подножья непроходимых мервяных гор, окруженного со всех сторон дремучим диким бором. За горами, по слухам, находилась великая пустошь, до которой не добрался даже дядя Никлас. Но это не мешало войскам полудемонов-полулюдей, которых называли аберами, перебираться через ледяные перевалы, затем лавины обрушиваться на границы западной и южной провинций. Живущие наполовину в проявленном мире, наполовину во тьме, они пролили слишком много крови кемирцев. Не они одни терзали нашу провинцию, самую большую из входящих в состав кемира. Пройдя через пустыню Дахар, на южные города нападали кочевники, племена скизов и самиритов, извечные враги кемира. Отец рассказывал, армия короля Кромунда несколько раз пыталась завоевать кочевников. Но как покорить громадную страну, в которой нет городов, а ее население то и дело перемещается с места на место? Попытки провалились, войска вернулись домой, измученные поисками врагов, жаждой и бесконечными переходами. Зато кочевники в считанные дни могли собрать многотысячные конные армии. К тому же к власти у самиритов пришла молодая королева Мазгул, подчинившая скизов. Война с ней – вопрос времени. Война. Извечная спутница кемира, тысячелетие которым правила династия Кромундов. Все изменилось 20 лет назад – когда последний король стал терять доверие своего народа? Или же... Кто знает, почему к власти пришли тиринги? Что они пообещали орлордам, из-за чего пришельцы из другого мира встали на их сторону в погоне за властью? Ведь именно король Кромунд разрешил орлордам остаться на земле кемира. Но не мне, выросшей в волчьем долу, судить об этом. Наконец закончилась землеописанием, затем по памяти нарисовала карту, точь-в-точь такую, которую любила разглядывать на 43-й странице книги дяди Никласа. Вспомнив, вернулась назад к тексту, дописала кое-что из военных традиций кочевников, затем о племени ингархов, завоеванных еще армией старого короля, подумала о землях драконов, лежащих за восточной границей Кемира, изобразила большой архипелаг с десятком островов. Не сказать, что драконы особо дружественны к людям, но торговые дела вели охотно. Зато зевак и путешественников к себе пускать не пускали. Но дядя Никлас... Кто мог отказать ему? Добавила о викингах, живущих на островах в холодном Северном море, время от времени совершающих набеги на прибрежные города Кемира. Еще раз поразилась тому, как много врагов у моей страны. Правда, после того, как в Кемир пришли орлорды и реорганизовали армию, мы стали давать им серьезный отпор. Наконец, перечитав еще раз экзаменационный свиток, добавив для красоты кое-где завитушек над буквами, сдала его грозному темному магу. Подивилась, что сделала это первой. Тот самый магистр, обещавший развеять нарушителей порядка, окинул меня заинтересованным взглядом, затем потянулся к книге дяди Никласа, повертел ее в руках, хмыкнул под нос, пробормотав: «Забавная вещица». «Какой-то религиозный артефакт?» — спросил у меня. «Я чувствую идущий от него свет». Тут же поморщился, словно кожаный переплет сжег ему руку. Но я знала, что тьма и свет прекрасно могли поладить. Дело лишь в личном отношении. «Книга моего дяди», — сказала магу. «Но это просто книга. Дядя верил в единобога. Возможно, из-за этого ваша тьма так на нее реагирует». Получив заветные рукописи из рук магистра, прижала к груди, словно любимое дитя. «Идите же, Вайрис», — разрешил маг. «Ждите результатов экзамена. Я же пока прочитаю, что вы тут написали». И я пошла. А он принялся разворачивать свиток. Оглянулась у дверей. Трис усердно выводила ответы на вопросы, и лицо казалось сосредоточенно красивым. Тут маг оторвался от моей экзаменационной работы и посмотрел на меня с изумлением. «А я же ничего такого не написала». Затем, дожидаясь результатов экзамена, прошлась по коридорам в тщетных поисках магистра Шареза. Села на подоконник, уставившись через стекло, такая редкость для волчьего дола, на синее небо в рваных пятнах облаков. Вот было бы замечательно наткнуться на магистра и все ему объяснить про то, что не собираюсь учиться в академии, и про магиню Севису, которая словно готовила меня к поступлению в эту самую академию. Когда-то она преподавала в этих стенах, но 20 лет назад что-то случилось, что-то заставившее великолепную магиню, одну из лучших в Хольберге, покинуть столицу провинции и переселиться в Волчий дол. Вести уединенный образ жизни, воспитывать дочь трактирщика, то есть меня, лечить больные зубы и спины обитателей разрозненных деревень и хуторов, выгонять из слабых детских грудин зимний кашель, бороться с болотной лихорадкой и принимать роды. Я не знала, что именно, но подозревала, что это как-то связано с появлением нового короля. Но мне никто и ничего не рассказывал и уже не расскажет. Первой умерла наставница. В один страшный день сказала, что устала, и время пришло. Заставила поклясться, что отдам письмо ее ученику Ильсару Шарезу именно в эти даты в середине июня. Поцеловала на прощание, сказала, что боги не дали ей родной дочери, но я заменила ей так и нерожденное дитя. Потом ушла к богам, в верхние магические потоки, недостижимые простым смертным при жизни. Я ее похоронила и оплакала. После нее отца, погибшего на охоте. Если бы папа успели донести до деревни, то я бы поставила его на ноги. Но до деревни оказалось далеко, и его друзья принесли уже мертвое тело.